21 ноября. Вторник. Увы, не было для меня никакого праздника. Не было также ни веселья, ни хорошей компании. Как же смогла я позабыть о своей вечной жизненной спутнице, запятой, которая и на этот раз встала на моем пути. В субботу, удрав чуть раньше с работы, благо Шмидта не было дома, я своими собственными руками перекрутила в кухне электропровод. Не кстати перегорела лампочка, и я, не дожидаясь, когда явятся Лёшка или Юзеф, ведь торопилась, хотелось заблаговременно, к приходу Джона, быть в полной готовности. Попыталась сама, встав на стул, заменить ее. По-видимому, вместе с лампочкой крутился и патрон. Я не могла дотянуться до него рукой, чтобы удержать в недвижимости. В результате провод в нем оборвался. Света нигде не было. Сидели все в кухне при свете чадящей коптилки, грязные и злые, когда явился сияющий, оживленно радостный, свежий, благоухающий одеколоном при полном параде Джонни. Мне не хочется вспоминать ни тот вечер, ни следующий день. Не хочется снова травить свою душу пережитой обидой. Не скоро, наверное, забудется она, эта обида. Но я, конечно, когда-нибудь прощу тебя, мама. Просто не смогу не простить. А вот зато подлому Леонардо Леониду никогда не прощу его гнусную фразу. Что-то наподобие того, что, мол, это из-за ее, из-за моей, прихоти. Теперь все они должны в субботний вечер сидеть грязными и неухоженными, что ей, мне, абсолютно все дозволяется тут, и поэтому она, я, привыкла не считаться ни с кем. Обрывок этой фразы я случайно услышала, когда, пометавшись бестолково и в расстройстве в темной комнате возле своего гардероба, входила с убитым видом в кухню, ведь я все еще надеялась, что произойдет чудо, и свет вдруг вспыхнет. Лёшкины слова, а главное, его злобный тон, возмутили меня. Да было ли хоть раз, чтобы я позволила себе не считаться в своих прихотях ни с кем, в том числе и с ним, со Свет Леонардом? Никогда это, позвольте сказать, мне абсолютно все тут дозволялось. Я была уверена, что маму тоже возмутят несправедливые обвинения в мой адрес, и она, конечно же, постарается как-то защитить меня, свою дочь, даст Лёшке надлежащий отпор. Но, увы, ошиблась. Теперь-то я понимаю, что она уже заранее планировала сделать все для того, чтобы я не пошла в этот вечер с Джоном, а подлые Лёшкины слова только подстрекнули ее, пришлись кстати, явились как бы новым, веским предлогом. «Можешь не собираться, ты никуда не пойдешь», — холодно заявила она. «Не хватало еще где-то по ночам шастать, о девичьей гордости бы подумала». И еще раз повторила, будто топором бухнула: «Никуда не пойдешь!» Примерно такими же словами и в таком же тоне ответила она и Джону, когда тот, совершенно расстроенный, на сумбурном немецко-русском диалекте, я принципиально не стала переводить, попытался сам уговорить маму отпустить меня с ним. Мол, в том, что я не успела приготовиться, нет ничего страшного, у нас еще есть время, и он подождет. В конце концов, можно одеться и в темноте, а затем мы сразу зайдем к Нине, и там я окончательно приведу себя в порядок. И еще, он понимает тревогу уважаемой миссис, уважаемой фрау мамы, и дает честное слово, но просто ручается головой, что со мной, с ее дочерью, ничего не случится плохого. Когда праздник закончится, он, Джон, сам проводит меня до самого порога, доставит, так сказать, лично. Нет. Повторила мама ледяным голосом. «Я уже сказала нет». Ах, знал бы кто. Однако этого никто не может знать, как мне было в те минуты плохо, обидно, горько. А главное, стыдно. Ведь она, моя мама, унизила меня не только перед Джоном и Юзефом, а даже перед этим распутным типом Лёшкой, несомненно, в тот миг в душе торжествующим. Унизила и оскорбила своим неверием в меня, своей глупой, дремучей подозрительностью. Господи, как мне хотелось тут же, немедленно, скрыться от всех, уйти куда-нибудь из дома, чтобы не видеть и не слышать никого, чтобы попытаться самой в одиночестве справиться как-нибудь со своей незаслуженной обидой. Пожалуй, я и ушла бы, пожалуй, хлопнула бы дверью, если бы не слабые попытки Симы вступиться за меня, и если бы не дружеская, увы, тоже безуспешная поддержка Юзефа. «Матушка», — просительно сказал Юзеф, искренне огорченный моими огорчениями, — «матушка, прошу Барзе отпустить Веру с этим английским парнем. Если хотите, я тоже пойду с ней, подожду ее там, у моего знакомого поляка, а потом мы вместе вернемся до дому». «Юзеф, Юзеф, пожалуйста, перестань», — попросила я его, сгорая от стыда и унижения. «Не надо ни о чем просить, пожалуйста, Юзеф, теперь уж я сама никуда не пойду». Бедный Джон. Он ушел чуть не плача, мрачнее тучи. У меня сердце разрывалось от жалости, глядя на него. Никогда, никогда еще он не был мне так близок, как в эти минуты. «Джонни, милый Джонни, прости меня за все огорчения, что я доставляю тебе», — сказала я, тоже едва сдерживая слезы, когда мы вышли с ним на крыльцо. «И, пожалуйста, прости ее», — я кивнула в сторону кухни. «Ты же видишь, понимаешь, что я не могу идти против. Честное слово, я не знаю, что с ней сейчас произошло. Представляешь, она думает, что...» «Словом, я не могу. Я просто не в силах тебе объяснить, что она думает. Прости нас». Тут же между нами произошел очень бурный, взволнованный диалог. Джон уверял меня, что теперь для него вечер также испорчен окончательно, и что, пожалуй, он сейчас пойдет и тоже перережет все провода, чтобы не веселился никто. Я в испуге, однако, внутренне польщенная, надо же, на что он, Джон, способен, уговаривала его, чтобы он не делал этого, что вовсе не следует из-за меня одной портить настроение всем. На это он мрачно ответствовал, что и так уже вечер будет испорчен для всех. В общем, такой вот безрадостный произошел у нас разговор. Джон ушел, а я, отказавшись от ужина, просто не отвечала на зовы Симы и Юзефа. Сразу, даже не умываясь, легла в постель. И, конечно, благо было темно и никто не видел, проплакала неслышно всю ночь в подушку. На другой день, в воскресенье, я не пошла к Степану, хотя Джонни при расставании настойчиво звал меня туда. Не хотела показываться там жалкой неудачницей, если накануне не могла побыть вместе со всеми нормальным человеком. К вечеру прибежал только, рассказал о праздничном вечере со всеми подробностями. Фаер так продолжался до 3 часов ночи. Стол был организован у англичан. На столах 100 хоцес было, торты всякие. Прислуживал официант в белом кителе и в колпаке, в белых перчатках. Им был новенький Джордж. Произносили тосты, чудили, шутили, смеялись. Потом танцы у Степана. С Малкирая пришли 4 гостя, и среди них Альберт. Из приглашенных были Степан, бабца, Орлы, а также Нина, Ольга и полька Марьяна. Я слушала эти подробности с тяжелым чувством. Досада на наших, увы, недалеких людей. Тоска от грязи их мыслей переполнили душу. Хотелось одиночества, и я наконец-то осуществила гнетущее меня со вчерашнего вечера желание. Ушла из дома и долго бродила взад-вперед по дороге к лесу во тьме холодного осеннего вечера. А вчера, в понедельник, рано утром, еще до работы, прибежал тот же только, принес подарок от Джона, несколько кусков от разных тортов, аккуратно уложенных в устланную белоснежными бумажными салфеточками коробку. Действительно, торты были замечательными. Кулинарное искусство англичан пришлось по вкусу всем, даже маме с Лёшкой. 24 ноября. Пятница. Замечательные новости, поднявшие настроение сразу на 100 градусов. На Северном фронте наши войска одержали большую победу. За месяц упорных боев ими очищено от фашистов все Заполярье. По радио передали. В сражениях в основном участвовали Северный флот и морская пехота. А ведь где-то там служит Ваня. Как я надеюсь, что ты останешься живым и невредимым, мой брат. Как молю Бога об этом. Поздравляю тебя, наш милый моряк. Из своего рабского далека-далека, пока заочно с вашей общей славной победой. И верю, не перестаю верить, что настанет наконец час, когда смогу сделать это лично. Очень сжато передали также, что в Венгрии советские войска продолжают упорное наступление на Будапештском направлении. И третья новость. СССР, США и Англия признали нынешнее после оккупационное правительство Франции, так что, надо полагать, теперь и французы стали нашими полноправными союзниками. Что-то уже давно никто из нас не встречал Роже. Интересно, знает ли он об этом? Вот пока и все. Хотелось бы, конечно, услышать большее, ведь порой кажется, что уже нет сил ждать и что терпение вконец истощилось. Все последние дни занимаемся сбором камней с полей. И откуда только они, эти разнокалиберные булыжники, берутся? Ведь уже на протяжении 3 лет мы собираем, собираем и собираем их, а они словно бы нарочно выскакивают и выскакивают из земли. От тяжелых носилок ноют, не дают спать по ночам плечи и руки. А тут еще у Нинки зуб разболелся. Тоже не давала спать, криком кричала почти без перерыва 2 суток. Сегодня Шмидт внял, наконец, Симиным слезам, снарядил Клару отвезти Нину к зубному врачу в Мариенвердер. Вернулась она оттуда с дыркой вместо зуба, с распухшей, как лепеха, щекой и с оплывшим глазом, но зато тихая и умиротворенная. Сразу свалилась в постель и заснула таким мертвецким сном, что Сима не смогла даже добудиться ее к ужину. За прошедшие дни получила от Джона через Орлов 3 записки с милыми, бодрыми, дружескими словами. У него все в порядке, жив и здоров. Очень надеется, что и у меня с этим тоже полный орднунг. Вместо дурацких писулек он давно пришел бы ко мне сам, но обеспокоен, не причинит ли мне этим какие-либо новые, может быть, моя мама всерьез рассердилась на него, неприятности. А поэтому он очень верит, что я захочу доставить ему радость и непременно сама приду в воскресенье, хотя бы на полчасика к Степану, и уже ждет. И ни слова о своей собственной обиде, о своем пережитом зряшном унижении. Как же мне, дорога твоя чуткость, Джон, твоя искренность и участие. Я ответила ему такими же легкими, дружескими словами. Правда, ничего конкретного не обещала, но в душе решила. Конечно же, я пойду в воскресенье к Степану, сразу после окопов, и не на полчасика, а, возможно, как сложатся обстоятельства, на целый вечер. И пусть хоть кто-нибудь попробует хоть что-то сказать мне. Ух! 26 ноября. Воскресенье. Вчера Сима, нечаянно споткнувшись, выронила из рук носилки с булыжниками. Несколько увесистых камней шмякнулись на мои ноги. К счастью, переломов костей вроде бы нет. Стоять и даже передвигаться, правда, с трудом, я могу. Но обе стопы, особенно правая, вместе ушибов занудливо ноют, распухли и посинели. Шмидт, узнав о происшествии, конечно, первым долгом в бешенстве наорал на нас обеих. Но потом велел Юзефу запрячь лошадь в телегу и доставить меня домой. Таким образом, в то время как ужасно расстроенная Сима плелась, всхлипывая по обочине дороги, я возвращалась с поля как триумфатор на персональном, сильно воняющем навозом транспорте. Весь вечер занималась тем, что прикладывала к ушибам компрессы из каких-то травяных настоев. Опять помогла добрая Гельбиха. И, слава богу, боль несколько утихла. Сегодня на окопы, естественно, не пошла. А там, оказывается, опять были русские пленные. Не смогла, конечно, побывать и у Степана. Но я даже не жалею, так как неожиданно явилась свидетельницей и соучастницей необычайно интересной исповеди. О ней, об этой долгой, исходящей, на мой взгляд, от самого сердца исповеди, я должна непременно написать здесь, причем со всеми подробностями. Ее я услышала от... Впрочем, надо, видимо, по порядку. После недолгих, ясных, с небольшим морозцем дней снова наступила непогода. Несмотря на полуденный час, в комнате было сумеречно. За окном ветер гнул ветви старой груши, обрывал редкие, не успевшие еще облететь, сухие листья. Один лист с бурым, словно опаленным огнем краем, прилип снаружи к стеклу. Струйки дождя огибали его, как крохотные ручейки, сливаясь затем в капли, дробно срывались на обшитый жестью подоконник. Из гельбовой калитки, припадая сильнее, чем обычно, на больную ногу, выбирался, держа велосипед за руль, почтальон Дитрих. С его нахлобученного на лоб капюшона стекали струйки воды. Увидев меня в окно, Дитрих отогнул полу мокрого плаща, похлопал рукой по сумке. «Выйди, тебе письмо». Я, хромая, вышла на крыльцо. Он вручил мне тоненький голубой конверт, а у меня внезапно сильно забилось сердце. Опять? Уже пятое за 20 с небольшим дней, с тех пор, как я перестала писать ему. Но нет. Взглянув на обратный адрес, я поняла. Письмо от Зои. Косой дождь хлестал в открытую дверь, холодил мои босые, всунутые в шлеры ноги. Однако Дитрих не торопился уходить. Прислонив велосипед к дереву, он достал из кармана пачку сигарет, отвернувшись от ветра, щелкнул зажигалкой. Опять эта чертова слякоть. На повороте из деревни я чуть было не загремел в канаву. Представляешь, это с моей-то ногой. Ты что, одна дома? Одна. Все остальные на окопах. Вонючие свиньи. Прошляпили, извини меня, Дейчланд. Они думают, окопы им помогут. Ничто, ничто уже не поможет. Дитрих поднял на меня глаза. Его взгляд был мне непонятен. В нем виделись смущение, нерешительность и в то же время отчаянная решимость. «Послушай». Он запнулся. «Послушай, а что, если я поднимусь сейчас к тебе в дом? У тебя найдется для меня чашечка кофе? Мне надо кое-что сказать тебе, вернее, кое о чем попросить. Я уже давно собирался поговорить с тобой». «Ну, пожалуйста, проходи». Недоумевая, я пропустила Дитриха вперед. «Не возражаешь, если в кухню? Там как-то теплее, уютней». «Натюрлих». «Конечно, только в кухню». Скинув мокрый плащ в коридоре и пригладив тщательно волосы, он уселся на стул возле окна. Я поставила на плитку кофейник. «Знаешь, у нас нет хорошего кофе, только эрзац». Он усмехнулся. «Не думаешь ли ты, что я пью натуральный? Тоже эрзац. Сейчас все эрзац. Даже сама жизнь. Эрзац». Я поставила перед ним дымящуюся чашку, налила себе, достала сахарин, села напротив. «Альзо? Итак?» «Понимаешь, ему трудно было говорить, я это видела». «Понимаешь, как тебе сказать? Я люблю русскую девушку и ничего не могу с этим поделать». Он прерывисто вздохнул. «Это сильнее меня, это сильнее войны. Сильнее даже смерти». Я опешила, от неожиданности поперхнулась, закашлялась. Слова Дитриха просто ошеломили меня. Какого угодно разговора ожидала я, но только не такого. «И что же? Кто она?» «Я уже сказал. Русская девушка. Обыкновенная русская девчонка». «Чем же я могу помочь тебе?» «Не знаю. Наверное, ничем. А впрочем, просто мне как-то показалось, что ты согласишься рассказать ей об этом, о моей любви. Разумеется, когда вернешься в Россию, ты смогла бы ее разыскать. Я дам координаты. Мне самому это, увы, уже недоступно». Я поперхнулась еще раз. «Ничего себе просьбочка! Разыскать! В его понятии Россия — это что, большая деревня, где все на виду, где все знают друг друга? Да будет ли его девчонка жива к тому времени, когда я вернусь в Россию? Останусь ли жить я сама? Удастся ли всем нам, ему, мне, его девчонке, выскочить невредимыми из этой огромной всемирной мясорубки, что называется войной? Его, например, она уже не пощадила. Однако как же он волнуется? Дитрих, я сделаю все, что смогу, обещаю. Расскажи мне о ней. Как ее зовут?» Он с благодарностью посмотрел на меня. Щеки его горели. Только сейчас я разглядела, как он красив. Ярко-синие глаза под темными густыми бровями. Волнистые русые волосы, четко очерченные губы, мужественный подбородок. Но какой худой! Видимо, от худобы у него постоянно такой изможденный, такой болезненный вид. Ее имя Маша. Деревня, вернее, по-русски это называется село. Под Вышним Волочком. Ты, наверное, слышала о таком городке. Меня определили на квартиру в их небольшой домик. Ему все еще трудно было говорить. Он прихлебнул из чашки кофе. Понимаешь, это началось не сразу. Вначале я даже не замечал ее. Ну, ходит возле дома какая-то девчонка, в платке, в смешных сапогах, из сваленной овечьей шерсти. Ну, скажу ей что-то в виде нашей армейской шутки. А она либо ответит, если поймет, а чаще промолчит. Кажется, впервые обратил на нее внимание, когда угостил конфетой. Просто, без всякого всего, протянул ей тюбик с круглыми леденцами. Такие нам, фронтовикам, иногда выдавали. Она взяла без жеманства, сказала важно «битте». Понимаешь, не «данке», а «битте». Не «спасибо», а «пожалуйста». Мне стало смешно. И я, как уже говорил тебе, кажется, впервые внимательно посмотрел на нее. Ничего особенного. Серые глаза, две косы с выгоревшими бантиками. На носу золотые капельки веснушек. Пухлые губы. Сама легкая, будто невесомая. Словом, этакая 17-летняя русская Лореляй. Маша кое-как объяснялась по-немецки. Как я понял, учила наш язык в школе. Она очень много читала. Вечерами постоянно сидела за кухонным столом с книгой. Это казалось мне странным. И я невольно почувствовал к ней что-то вроде уважения. Ведь наши-то, живущие в цивилизованной стране девчонки, сторонятся книг, как черт ладана, а тут в снегах, в русской глухомани. Как-то я поинтересовался у нее, что она читает. Маша назвала имя английского автора. Путана объяснила, живут в каком-то старинном замке отец и сын. Они очень богаты, но отец не любит сына, почти не общается с ним. А мальчик страдает от этого, болезненно переживает отцовскую несправедливость. Я невольно рассмеялся. Какие проблемы забивать свою голову подобной чепухой сейчас, в столь великую человеческую смуту? А она неожиданно возмутилась, презрительно посмотрела на меня. Как можно? Это же Диккенс. Диккенс. Постепенно она стала мне необходима. Возвращаясь вечерами из поездок, я был шофером грузовой машины, обслуживал фронтовые части. Я мысленно с радостью представлял, как войду в дом, как увижу ее, молчаливо сидящую на своем обычном месте под лампой, с очередной книгой в руках, как она рассеянно вскинет на меня свои глаза. А однажды ее не оказалось дома. Я не знал, что подумать. Через каждые 5 минут выходил из своей комнаты в кухню, спрашивал у ее матери, где Маша, когда она придет. Та в ответ пожимала плечами. «Что, Маша? Никс Ферштейн?» Наконец она явилась, оживленная, с румяными от холода щеками. Я немедленно приступил к ней с допросом. «Где ты была?» Она усмехнулась, окинула меня недоуменным взглядом. «In Anderdorf, by Freund». «В другой деревне, у друга». Потом поправилась. «By Freundin», у подруги. У меня кольнуло сердце от ее этого Фреунда. Неужели у нее есть парень? Бегала к нему на свидание? «Как зовут твою подругу?» На этот раз она рассердилась. Ответила резко. «Ну, Катя, а что случилось?» Мне стало стыдно, и я долго и неискренне втолковывал ей, как опасно девушке ходить одной вечерами, особенно сейчас, когда кругом шныряют солдаты. Мало ли кто обидит. Она сказала сердито. «Пусть попробуют». Я чувствовал, Маша была ко мне равнодушна. Даже больше, я знал, она презирала меня. Я сам был этому причиной. Но то произошло еще до моего к ней влечения. Сейчас мне даже страшно вспоминать, каким я был грязным подонком. Как-то я позвал Машу к себе, попросил пришить оторвавшуюся на рукаве пуговицу. Она старательно пришила, закрепила нитку. Я показал ей на лежащие на столе ножницы. «Отрежь». Она качнула головой, посмотрела на меня с улыбкой снизу вверх. «Нет, я всегда делать так», и привычно перекусила нитку своими белыми зубами. И тут я подумал, а что сделает эта русская гордячка, если я предприму некий эксперимент? Я убрал ножницы в ящик, затем оторвал одну из пуговиц на своих брюках и снова позвал ее. Сказал грубо, «Пришей это». Не глядя на меня, с непроницаемым лицом она взялась за иголку. Я заметил, как обеспокоенно скользнул ее взгляд по столу в поисках ножниц. Наклонившись ко мне, почти вплотную, она снова молча перекусила нитку и лишь после этого взглянула на меня. Что было в этом взгляде? Холодное презрение, насмешка, непокорность, гордое достоинство. Наверное, именно тогда я и полюбил ее. За тот взгляд. Наверное, тогда. А может, это случилось чуть позже. Я знал, что некоторые наши ребята втихаря вовсю крутили с русскими девчонками. У меня и в мыслях не было серьезно увлечься Машей, подло обидеть ее, явно еще нетронутую. Просто все чаще и чаще думал, неплохо бы завести с нею хотя бы легкий флирт. Ну, когда обнять, поцеловать. Ее свежие губы так притягивали. Однажды я под каким-то предлогом снова позвал ее к себе. Мы поговорили о чем-то, и тут я решился. Внезапно крепко обнял ее, прижался к желанным губам. Она не ожидала этого, резко оттолкнув меня, бросилась прочь из комнаты. Я был шокирован, оскорблен, возмущен. Чем не подхожу ей, этой конопатой пигалице? Неужели я так противен ей? Закуривая, с удивлением заметил, как дрожат мои пальцы. В раздражении я сломал одну сигарету, другую, швырнул пачку об стену. Надо позвать ее снова, объясниться, дать, наконец, понять, кто она и кто я. «Маша!» – заорал я, открыв дверь. «Маша, иди сюда! Зофорт!» Она вошла не сразу. Отчужденно встала у порога. Смотрела напряженно, холодно, но глаз не опускала. «Что еще?» «Ты, наверное, вообразила, что я имею к тебе серьезные намерения, или что даже влюблен в тебя. Не помня себя, начал я. Так успокойся. Ничего этого нет и в помине. Вот она!» Я показал на фотографию своей Хани на стене. «Вот она, да. Она моя невеста. Мы любим друг друга. Она ждет меня, и мы непременно поженимся». Маша по-прежнему отчужденно смотрела на меня. Но теперь в ее глазах, помимо холодного презрения, я уловил еще горечь, стыд. Ей было стыдно за меня. Я опомнился. «Маша, не слушай меня. Я вел себя как идиот, как последний подонок. Прости, пожалуйста. Ну, скажи что-нибудь. Ударь меня, наконец». Чтобы она лучше поняла, я своей ладонью отхлестал себя по щекам. «Ну, Маша, пожалуйста, ударь, ну!» Я сделал к ней шаг. Она отступила, спрятала руки за спину. Покачав головой, сказала спокойно, на своем ужасном немецком жаргоне. «Я не желаем, не будем тебе, Билл. Ты никогда больше делать не так». Но постепенно, я это с радостью ощущал, она привыкала ко мне. Я не предпринимал больше попыток как-то сблизиться с Машей, а всячески подчеркивал свое дружеское к ней расположение. И тут мне не приходилось лицемерить. Я действительно, действительно очень привязался к ней, почти беспрестанно думал об этой девчонке. Мое собственное чувство удивляло и порой смешило меня, ведь я был уже взрослым парнем, вернее сказать, мужчиной. До войны успел сменить несколько девчонок. Наконец выбрал себе Ханни. Со всеми ними было все просто и ясно, а здесь... Я совершенно не ощущал в своем чувстве к Маше мужской страсти. Просто мне нравилось быть с ней рядом. Нравилось смотреть, как она убирает со стола, как, присев на корточки, подкладывает в горящую плиту дрова или как повязывает на голову платок, собираясь на речку за водой. Непонятно для себя, я почему-то жалел ее. Безмерно жалел. Знаешь, мне всегда хотелось уберечь ее от чего-то страшного, защитить от неведомых мне всевозможных бед. И она, Маша, вроде бы постепенно оттаивала в своей холодности. При разговорах со мной ее взгляд становился мягче, добрей, искренней. Как-то я возвратился из поездки в неурочное время. Ранние зимние сумерки только-только занимались. Помню, сильно морозило. С неба сыпал редкий, мелкий снежок. Я слил с бака воду, укрыл капот машины толстым пледом, что постоянно возил с собой, поднялся на крыльцо. Окно кухни не светилось привычным желтовато-теплым светом. На темных стеклах рельефно выделялись причудливые морозные узоры. Я подумал, что Маши нет дома, или опять ушла к подруге, или куда-либо ее услала мать. и мне заранее стало грустно, что я не сразу увижу ее. Но она была в кухне, сидела в сгустившихся сумерках возле теплой плиты с соседской женщиной, которая, я знал это, приходилась ей какой-то родственницей. «Почему сидим в темноте?» — весело крикнул я с порога, чувствуя, как мое сердце подскочило от радости при виде Маши. «В чем дело? Кончился керосин или экономим на спичках?» «О, Ганс!» — сказала Маша, впервые назвав меня по имени, и быстро подошла ко мне. Я увидел, каким расстроенным было ее лицо. «Ганс, нет, давно приходить немецкий зольдат и взять наши лямпы!» Она сокрушенно развела руками. «Лямпы нет, очень шлехт, плохо!» Мне стало смешно. «Какая проблема это ее лямпы? Можно подумать, что мир перевернулся от того, что какой-то гнус решил воспользоваться чужим добром. Сейчас я доставлю ей хоть десяток подобных полукоптилок. Сам-то я пользовался электрическим светом от аккумулятора автомобиля». «Кто посмел хозяйничать тут? Обрисуй мне того прохвоста!» Сделав свирепое лицо, обратился я к Маше. «Сейчас эта тварюга получит от меня пару пенделей под зад, после чего в раз забудет сюда дорогу». Она, наморщив от напряжения лоб, торопливо путаясь в словах, обрисовала. «Такая длинный, легкий, наверное, хотела сказать тощий. Один глаза и рот, вот так». Маша потешно зажмурила правый глаз и скорчила верхнюю губу. «Это недобитый подонок Курт Зельман», догадался я. «Ворюга проклятый, привык тащить все, что не попадет под руку. Раскроил однажды себе харю, когда полез в специально брошенную кем-то заминированную повозку. Однако так ничему и научился. Продолжает шкодничать». «Не волнуйся, Маша, сейчас я доставлю тебе твою лямпе», сказал я и не удержался, чтобы не провести рукой по ее светлым шелковистым волосам. Не раздеваясь, я вышел, и минут через 10-15 пришлось таки крепко схватиться с полудурком Куртом. Вернул и водрузил на место. Повесил на ввинченное в стену кольцо, злосчастную пропажу. Как же мало надо человеку для счастья. Маша была счастлива. Она улыбалась, ее серые глаза сияли и лучились. Радуясь ее радостью, я, как был в шинели, закружил ее по кухне. «Ну вот, и кончились твои огорчения. Теперь можешь продолжать читать свои книги. Вот так». Дитрих замолчал, смущенно взглянул на меня. «Слушай, я рассказываю тебе о таких мелочах, но если бы ты знала, как все это дорого для меня, тебе не скучно слушать?» «Нет, Ганс, нет, совсем не скучно, наоборот, ты рассказываешь так интересно, я словно бы наяву вижу и твою Машу, и тебя тогдашнего. Продолжай, Ганс, пожалуйста». Изможденное, обтянутое пепельно-серой кожей лицо Дитриха снова преобразилось, порозовело, озарилось радостью. «Да, тебе действительно интересно? Я так рад этому. Ну, тогда слушай. Однажды, возвратясь с очередного рейса, я с удивлением увидел, что прежде нежилые передние комнаты дома ярко освещены. С начала войны Маша с матерью оставались вдвоем. Ее отец, брат и старшая сестра, медичка, были на фронте. Поэтому в целях экономии топлива и керосина они занимали только две небольшие комнаты сразу за кухней. Моя же комната располагалась по другую сторону кухни. С недобрым предчувствием я заглянул сквозь распахнутую настежь дверь. В большой комнате, за круглым столом, уставленным фляжками и тарелками с едой, восседала ватага наших бравых ребятишек. Маша со знакомым мне спокойным, непроницаемым лицом находилась тут же, что-то переставляла на столе. Солдаты ржали, отпускали соленые шутки. Я заметил, как один из них, наиболее шустрый, схватил проходившую мимо Машу за руку. В этот миг она увидела меня, неподвижно стоявшего в дверях кухни. Оставив тарелку, быстро подошла ко мне. «Ганс», — сказала взволнованно, — «я хотеть нет идти там, а они эти, они звать и звать мне, они кричать, Ганс, я хотеть нет». «Обожди здесь». Я легонько отстранил ее, шагнул к тем пирующим. Ими оказались сопляки-недоноски, только что присланные в Россию на убой из родимого Фатерланда. «Что здесь происходит?» — спросил я. «По какому поводу пиршество?» Они вскочили, вытянулись в струнку. Я был старшим по званию, а в нашей армии дисциплина превыше всего. «Прошу прекратить шум и закрыть плотно дверь, и запомнить, никого из местных хозяев больше не тревожить. Надеюсь, все поняли меня». Кто-то из недоносков, по-моему, тот шустряк, не сдержался, коротко хихикнул. Я шагнул к нему. «Отставить смешки! Считай, что тебя, малыш, я предупредил персонально, иначе не успеешь доползти до фронта». Я вышел, громыхнул специально дверью. Там, среди пирующих, воцарилась мертвая тишина. Маша все слышала. Она с благодарностью посмотрела на меня. В тот вечер я впервые, после давней памятной сцены, осмелился обнять ее. Просто притянул ее, неподатливую и молчаливую, к себе, и стоял, замирая от счастья, чувствуя совсем близко от себя ее юное тело. Она не подняла рук, не обхватила ими мою шею, просто стояла молча и, как мне показалось, с нетерпением ждала, когда я отпущу ее. Но я уже не был ей безразличен. В этом я вскоре убедился. В тот раз я вернулся что-то очень поздно, уже далеко за полночь, к тому же совершенно измученный, разбитый. Был трудный день. Бомбежка, обстрелы. В мою машину угодил осколок, пробил бензобак. Я чуть не взлетел на воздух вместе с грузом боеприпасов, которыми был набит мой кузов. Помогли знакомые ребята шоферня. Все вместе мы сбили пламя, а потом я, чуть не плача от боли в руках, еще долго ремонтировал свою израненную машину. Наконец, пополз в обратный путь. Сидя за рулем, я с грустью думал о том, что не увижу сегодня Машу. Поздний ночной час. Она уже спит. Но Маша не спала. На кухне горел свет. Она сидела в одиночестве за столом перед раскрытой книгой. Заслышав мои шаги, поднялась навстречу. «О, Ганс!» Мне послышались в ее голосе тревога, беспокойство. «Ганс, как ты опоздать? Я думать, ты приехать нет уже». «Сейчас, Маша». От радости, словно я налакался шнапса, у меня заплетался язык. Я издали показал ей свои грязные, обожженные руки. «Сейчас, Маша. Не уходи, пожалуйста. Сейчас». Я вошел в свою комнату. Скинув возле порога сапоги и сбросив с себя прогоревшую на рукавах шинель, открыл дверь. «Маша». Она вошла сразу. Не находя слов, я привлек ее к себе. Крепко прижался своей холодной, воняющей бензином и гарью щекой, к ее теплому, свежему лицу. «Маша». Своими черными, местами обгоревшими, кровоточащими пальцами я взял ее неподвижно опущенные руки, закинул их себе за шею. «Маша, ну пусть так, не упрямься, пожалуйста». Господи, как мне хотелось в тот миг ее поцеловать. У меня прямо губы онемели от нестерпимого, сладкого желания. Но я все же сдержал себя, боялся опять все испортить. В моих ушах звучала, не переставала звучать, та ее немыслимая фраза: «Ты никогда больше делать нет так». Прижимая к себе ее голову, я нечаянно задел обожженным местом за прядь волос и невольно охнул. Она тотчас отстранилась, испугалась. «Твои руки! Мой бог! Сейчас я! Теплая вода! Ты иметь это?» Она покрутила возле пальца. «Я понял. Бинт. Я сама». Маша вышла и почти тотчас вернулась с чугунком теплой воды. Вылила ее в таз. Страдальчески улыбаясь, стала осторожно намыливать и оттирать мои черные руки своими нежными ловкими пальчиками. Я смотрел на нее и почти не чувствовал боли. Я мечтал. Несбыточными, я знал это, были мои мечты, но я все равно мечтал. Где-то в туманном, непременно прекрасном будущем я представлял нас вместе. Ее и меня. Меня и ее. Маша окончила свою работу, бережно промокнула мои отмытые руки чистым полотенцем. «Теперь дать мне это!» Она снова покрутила вокруг пальца. Я достал из своей аптечки эмульсию от ожога и бинт, подал ей. Я и сам мог бы, конечно, все это сделать. Тем более, она бинтовала так неуклюже и неумело. Но мне были приятны прикосновения ее рук, ее участие и близость. Когда она закончила, наконец, со своим бинтованием, я, благодарный ей, попытался было снова обнять ее. Но Маша решительно отстранилась. Ее голос звучал спокойно и строго. «Нет, теперь ты будешь спать. Уже есть поздно. Завтра. Нет, сегодня ты рано встать. Гутен Нахт». В ту ночь, впервые со времени нашего знакомства, я увидел крамольный сон. Маша была моей. Я жарко целовал ее, обнимал. Она отвечала мне тем же. Утром я поднялся разбитый, но чувство счастья не покидало меня. Теперь я знал, что Маша тоже думает обо мне, ждет меня, что она, так же, как и я, вся в ожидании тех сладких вечерних, краткосрочных мгновений, когда мы вновь сможем побыть наедине, просто, не говоря друг другу ни слова, постоять в волнении рядом, слыша торопливое радостное биение наших сердец. Но днем... А днем произошло то, что когда-то должно было произойти. Наша автомеханизированная часть получила приказ о передислокации. Мы должны были покинуть свои места ранним утром следующего дня. Я гнал машину, выжимая до предела газ, по разбитой ухабистой дороге, и с тоской думал только об одном. Как я перенесу это? Как я смогу жить дальше, не видя ее, не слыша ее привычного, столь ужасного, милого говора? Сраженный горем, я представлял в мечтах наш последний вечер. Сейчас я приеду, войду в дом, сразу позову ее. Она придет ко мне. Я сожму ее в своих объятиях и скажу: «Маша, я люблю тебя. Маша, я уезжаю. Я должен завтра уехать. Совсем. Я люблю тебя, Маша, и не знаю, как смогу жить без тебя. Я бы все на свете отдал, чтобы быть с тобою рядом всегда. Но я неволен над собой. Милая, что мне делать? Что нам делать?» Я знал, она тоже будет сражена этим известием. Я прижмусь, наконец, без боязни к ее губам. Она ответит мне. А потом мы будем вместе весь вечер. Наш последний вечер. Я ничем не обижу ее, мою любимую. Просто буду счастлив тем, что она рядом, что я могу смотреть на нее. Мы должны серьезно поговорить, обсудить, как нам быть дальше. Ведь просто невозможно, чтобы не нашелся какой-то выход. Война когда-нибудь кончится. Мы не можем, не имеем права потерять друг друга. Но все мои мечты развеялись в прах, как только я переступил порог дома. В комнате, где я жил, уже сидели прибывшие мне на смену два угрюмых, щеголеватых, воняющих одеколоном типа. Они меня о чем-то спрашивали. Я им что-то отвечал. Я понял. Их прислали сюда, в Россию, из благословенной, благовонной Франции, и они оба уже наклали в штаны от страха при мысли о близкой встрече с русскими варварами. Не зная, куда себя деть, в тоске и в смятении, я вышел на кухню. Маша, стоя возле буфета с тряпкой в руках, наводила на полках порядок. Рядом на столе высились извлеченные из буфетной утробы стопки тарелок, чашки, граненые на ножках рюмки и еще какая-то посуда. Ее мать, сидя возле древней, рассохшейся деревянной прялки, под монотонное тарахтение тянула тонкую пряжу. Они обе удивленно уставились на меня, ведь до этого я всегда старался без особых причин не путаться у них под ногами. «Я завтра уезжаю», — сказал я хрипло, глядя на Машу. «В другое место. Совсем. Вот так». «Да?» — она с улыбкой смотрела на меня. «Уезжать? Мы два желать тебя хорошо, дорога». «О, Господи! Эта глупая девчонка не поняла меня». «Маша!» Не обращая уже внимания на ее мать, я подошел к ней, выхватив полотенце и бросив его на стол, взял ее за руки, повторил раздельно. «Маша, я должен завтра, рано утром, уехать отсюда. Совсем, понимаешь? Завтра. Возможно, мы никогда больше не увидимся. Никогда, понимаешь? Niemals. В ее глазах мелькнула тревога, а губы продолжали улыбаться. Но я уже сказать тебе, мы два, желать хорошо ехать. Внезапно она рассердилась. Иди прочь, ты мешать мне. Потом, оставив свою работу, затеяла вдруг что-то необычное. Ущипнув меня за бок, как иногда это делал я, засмеялась, принялась насмешливо дразнить меня. «У, какой шпек! Толстый медведь! Бер! Ты мешать мне! Нельзя ходить!» Я понял ее хитрое намерение, с радостью принял игру. Мешая ее матери, мы затеяли вокруг тарахтящего колеса нелепую, наигранную возню. Увертываясь в очередной раз от меня, Маша проскочила в свою комнату, смаху бросилась на диван. Я, конечно, тут же последовал за ней. Какое-то время мы еще продолжали громко хохотать, возиться, удерживая друг друга за руки. Потом оба разом смолкли. С бьющимся где-то в горле сердцем я осторожно повернул ее голову к себе, нашел своими губами ее губы. Они не ответили мне, даже не шелохнулись. С изумлением, с острым чувством мужской гордости, я догадался, да ведь она, моя Маша, совсем не умеет целоваться. Еще никто не целовал ее. Я первый, кто прикоснулся к этим нежным губам. Как я любил ее в этот миг, и как опять почему-то жалел. Я страшно боялся чем-то оскорбить ее или напугать. Когда моя рука ненароком коснулась ее маленькой, упругой груди, я отдернул ее, словно бы наткнулся на раскаленные угли или напоролся на острие. Наш первый поцелуй не был долгим. Маша почти тотчас отстранилась от меня, сказала глухо, с укором. «Ганс, что я и ты делать? Теперь война. Мы оба есть фейнд, враг». Я стал горячо уверять ее. «Война, будь она проклята, тут ни при чем. Я не хотел и не хочу убивать русских. Поверь, я не враг тебе и твоему дому. Я люблю тебя. Я ничего не хочу, кроме одного. Быть с тобой вдвоем. Всю жизнь. Ты и я. Я и ты». Она повторила тихо, с горькой усмешкой. «Ты и я. Я и ты». Я снова привлек ее к себе. Попросил умоляюще. «Поцелуй меня. Пожалуйста». Она робко потянулась ко мне, коснулась моей щеки холодными губами. Она вся дрожала, моя любимая. Я опять заключил ее в свои объятия. На этот раз наш поцелуй был долгим, бесконечно долгим. Несколько раз Маша пыталась отстраниться от меня, но я не отпускал ее. Можно сказать, это был наш первый и прощальный поцелуй. Я вложил в него всю мою боль, все мое отчаяние. Я благословлял и проклинал войну. Если бы не она, война, мы с Машей никогда не встретились бы, и я никогда не узнал бы этого горького счастья — любить. И если бы не она, война, мы никогда не разлучились бы с ней, с моей любовью. Я целовал Машу и плакал. Я знал, что мы никогда, никогда больше не увидимся с нею. Никогда. Наверное, я неосторожно разжал свои губы. Ее мать что-то услышала или просто догадалась. Ведь она была рядом, за распахнутой настежь дверью. Мы с Машей сидели в полутемной комнате, освещаемой лишь падающим из кухни светом. Она окликнула Машу, что-то недовольно сказала ей. Маша, помедлив, сдерживая волнение, почти спокойно произнесла несколько слов. Мать снова требовательно повторила свое. Маша поднялась с дивана, смущенно улыбаясь, потянула меня за руку. «Надо ходить там. Мама сердится». Всю ночь я не спал, мешая недовольство ворочащимся типам. То и дело выглядывал на кухню. Ждал, что Маша даст мне какой-нибудь знак, и мы хотя бы еще минуту, хотя бы несколько секунд постоим возле друг друга. Но дверь в ее комнату по-прежнему была плотно притворена. И утром я не дождался ее. Уже надо было уезжать, а никто не показывался из хозяйской половины. Облаченный в шинель и в каску, я перенес свои немногочисленные пожитки в машину. При этом специально громко топал, хлопал дверьми. Напрасно. Тишина царила повсюду. А минуты шли. Нет, не шли. Бежали, летели. Уже миновали все сроки. Я вышел на улицу. Сел за руль. В ярости нажал газ. Машина взревела и тут же смолкла. Я снова выскочил из кабины, вбежал решительно в кухню. И тут увидел ее мать. Я рванулся к ней. Сказал умоляюще. «Мама, Мути, я должен уже ехать. Уже сейчас, уже время. Мне надо видеть Машу. Пожалуйста». Она ничего не ответила мне. Только смотрела на меня строго, отчужденно. Но попытки не пустить меня к Маше не выказала. Я быстро вошел в темную комнату. Маша протянула мне навстречу с кровати руки. Я обнял ее теплую, полусонную, целовал ее губы, руки, глаза. Я опять плакал, твердил без конца: «Маша, Маша, Маша, я люблю тебя. Я никогда тебя не забуду. Ты будешь в моем сердце до конца дней. Маша, любимая». Не знаю, не уверен, поняла ли она меня. Спокойным, будничным голосом она вдруг повторила то же, что и вчера. «Я желать тебе хорошо ехать». И добавила почти без акцента: «Лебеволь, прощай». Уже сидя в кабине, я долго не мог взяться за баранку. Руки мои тряслись, как у паралитика. Она что, совсем, совсем не любит меня? Она смеется надо мной, эта проклятая русская девчонка. Сказать так буднично, так просто: «Я желаю тебе хорошо ехать», в то время как мое сердце буквально разрывается от горя. Пойти, ударить ее, отхлестать по этим любимым губам, щекам, рукам. Машина рванулась, вылетела на дорогу. Я опустил до предела стекло. Морозный ветер резал лицо, но он не мог остудить горячих слез, что текли и текли из моих глаз. Тусклая луна освещала льдистое, словно бы покрытое стеклом, дорожное покрытие. Ревущую машину то и дело заносило то к одному краю кювета, то к другому. «Хорошо бы разбиться», — горестно думал я, — «разбиться и этим положить конец всему». Но я не разбился. Недаром ведь числился первоклассным водителем. К месту назначения прибыл благополучно. Наша колонна была вся в сборе, но никто не знал, когда будет отправка. Уже совсем расцвело. После моего прибытия прошло часа полтора. Я спросил у пробегающего мимо знакомого обер-лейтенанта, долго ли еще предстоит нам загорать тут. Он неопределенно пожал плечами. Говорят, после обеда. Накормят горячим и в путь. А впрочем, может и сейчас, через минуту, поступит приказ. Ты ведь знаешь нашу нынешнюю неразбериху. Его последние слова я пропустил мимо ушей. Мысль лихорадочно работала. До полудня еще 3 часа, а обеда раньше не будет, это точно. Я успею вернуться. Если гнать как следует, 1 час 20 минут хватит в один конец, еще столько же обратно. Итак, мне остается 20 минут, целых 20 минут. Я должен увидеть ее еще раз. Я выскочил из кабины, захлопнув крепко дверцу, ринулся к своему приятелю, Зигфриду, который, я точно знал это, повсюду таскал за собой в кузове подобранный где-то мотоцикл. «Дружище», — сказал я ему, — «не спрашивай сейчас ни о чем, отдай мне немедленно свой драндулет. Быстро, ну? Я потом тебе все объясню». Зигфрид, он единственный из всех наших ребят, знал о моем отношении к Маше, посмотрел на меня как на полоумного. «Ты сошел с ума. Определенно сошел с ума. Вот-вот объявят отъезд. Ты хочешь, как дезертир, получить пулю в затылок?» «Пошевеливайся!» — заорал я. «Ты что, пожалел для меня этот свой дерьмовый гроб на колесах? Можешь не сомневаться, я верну его тебе. Пусть даже меня ждет пуля в затылок. Я верну его». «Бери, психованный, и проваливай», — проворчал Зигфрид и полез в кузов. «Эй!» — крикнул он мне вслед. «Считай, что я тебя предупредил. Не надейся, что буду стараться выгородить тебя. Мое дело сторона». Я не ехал, летел. Двухколесный дранулет оказался быстрым, как гепард. Иногда меня подбрасывало на льдистых ухабах так, что я едва удерживался в седле. Но я и не думал об опасности. Я подбирал в уме слова, что сейчас скажу ей. Я скажу: «Маша, я очень прошу тебя, уезжай отсюда. Не решишься одна, уезжай с матерью. Сейчас я знаю, многих русских отправляют на работы в Германию. Я понимаю, это мерзко, но ты, пожалуйста, не противься, не прячься от угонщиков, прошу тебя. Это единственный выход, чтобы остаться в живых. Поверь мне, тут скоро будет ад. Наших сраных вояк погонят под зад, а уж они-то постараются никого и ничего не пощадить. Я оставлю тебе свой домашний адрес. Ты его обязательно запомни, заруби в своей памяти. Когда будешь в моей Дейчланд, дай о себе весточку. Я предупрежу своих домашних, мать и сестру. Они помогут мне связаться с тобой. Маша, я очень прошу. Я люблю тебя, Маша. Знай, я не смогу дальше жить без тебя. Если я буду знать, что ты в безопасности и что хоть немного, хоть совсем немножко, любишь меня, со мной тоже ничего не случится. Уверен, ничего не может случиться плохого. Только ты будь жива и помни обо мне. И еще, любимая, я открою тебе то, что особенно тревожит меня. Я знаю, ты сильная, чистая, но здесь, вокруг тебя, сейчас столько скотов. Ты просто не знаешь, сколько среди нас, цивилизованной солдатни, грязных, вонючих скотов. Я говорю тебе так потому, что и сам до недавнего времени был одним из них. Пожалуйста, послушай меня. Я все еще твердил эти слова, как заклинание, как молитву, когда влетел в знакомую деревню. Оставалось буквально 100 метров до дома, где жила моя любовь. Как вдруг я увидел ползущую мне навстречу по дороге подводу. Сивобородый мужик, сосед Маши, в нахлобученной на уши облезлой шапке, с заткнутым за пояс кнутом, шагал, держа в руках вожжи, рядом с телегой, в которую были брошены лопаты, лом, несколько пустых мешков. Сзади шли Маша и ее мать. Я сразу узнал мою любимую, хотя она была в необычном для нее забавном наряде, в мужских ватных штанах, заправленных, как вы говорите, в валенки, в таком же ватнике, подпоясанном каким-то цветным кушаком, в теплом клетчатом платке. Прочертив передним колесом глубокую ложбину на дороге и осыпав их двоих снежной грязной пылью, я сходу остановил свой драндулет. По-видимому, Маша сразу не узнала меня, смотрела хмуро. Но тут же в ее глазах появились удивление, радость, смущение. Наверное, она застеснялась своего нелепого вида. «Маша», — сказал я упавшим голосом и, сдернув зубами рукавицу, задрал рукав шинели, чтобы показать ей часы. «Маша, у нас мало времени. Только 20, ну от силы 30 минут. Всего лишь 30 минут. Вернись, Маша. Мне необходимо с тобой поговорить. Это очень важно. Для нас двоих важно. Пожалуйста, скажи своей маме. Она поймет. Должна понять. Пожалуйста, Маша». Я видел. Маша тоже была взволнована. Она что-то негромко, просительно сказала матери. Но та отвернулась. Глядя на удаляющуюся подводу, она резко произнесла несколько слов. Пошла, не оглядываясь следом. С холодком в сердце я понял. Она не отпустит Машу, и мне не удастся с ней поговорить. И еще я понял. Она эта суровая, наверняка забывшая собственную далекую молодость русская баба, никогда не признает во мне близкого по духу человека. Я есть и всегда останусь для нее врагом, пришедшим на ее землю с оружием в руках, по милости которого ее муж и старшие дети оторваны от семьи, от мирных дел, и которых уже, возможно, нет на свете. Я чувствовал, она ненавидит меня, хотя лично я ничего не сделал ей плохого. В тот миг я тоже люто ненавидел ее и в то же время не мог и осуждать. Я догадался, куда, вероятно, по ее просьбе тащился сейчас тот сивобородый мужик со своей дохлой лошаденкой. Сразу за селом находилось большое капустное поле. Тугие кочаны наши заготовители успели вывести еще до наступления морозов, а теперь местные жители вырывали из-под снега мороженые капустные листья с кочерышками. Проезжая на своей машине, я часто видел бредущих по обочине дороги женщин и подростков, согнувшихся под тяжестью громоздких мешков и кулей, набитых этой годной лишь на корм скоту дрянью. Все они, в том числе и моя Маша, голодали, терпели лишения по нашей милости, из-за нашего непомерно раздутого тщеславия, покорить весь мир, а населяющих этот мир людей или превратить в своих бессловесных рабов, или обречь на медленное голодное вымирание. Я, конечно, видел, не мог не видеть, как бедствуют Маша и ее мать, и старался хоть чем-то помочь им. У меня были неплохие связи с нашими отъевшимися бездельниками-интендантами, не раз доставлял им продукты из складов, поэтому в моем сидоре всегда имелись в запасе буханка другая хлеба. Расплачиваясь за стирку, за другие мелкие услуги, а иногда просто ни за что, я отдавал хлеб Машиной матери. Никогда не осмелился бы предложить ей самой, так как не был уверен, что она возьмет его. Та сдержанно благодарила, но в ее глазах мне всегда виделся скрытый упрек. «Это вы, немецкие оккупанты, вынуждаете нас унижаться, пользоваться вашими подачками». Так мог ли я? Имел ли право осуждать всех этих людей, в том числе мать Маши? Они, эти измотанные голодом и постоянным страхом смерти старики, бабы, совсем юные девчонки и мальчишки, лишенные своих кормильцев и защитников и вынужденные жить бок о бок с непонятной им ордой грабителей и насильников, не могли знать, что не все из немецких солдат заражены и одурачены идеями фашизма. Не знаю, поверишь ли ты мне, но я всегда отрицал нашу сверхчеловеческую исключительность, насмехался в душе над кликушеством психопата Гитлера и его комарильи. Но в то же время, признаюсь тебе в этом со стыдом, мне никогда и в голову не приходило проявлять открытое неповиновение или как-то выказать публично свое отношение к происходящему. Я маршировал вместе со всеми под победными знаменами и под звуки победных маршей по чужой, не принадлежащий никому из нас, германцев, земле, убивал непокорных, грабил и жег чужие дома. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не встретил ее, свою любовь. Вот уж чего никогда не ожидал, не предполагал, о чем никогда не думал. Так вот, Маша. «Ганс, я не мочь», — сказала она мне с нотками отчаяния в голосе. «Мама опять ругаться». «Ты ждать, Ганс! Я скоро вернуться! Ты ждать!» Она побежала догонять под воду, а я, пнув в сердцах по колесу, медленно потащился к знакомому дому, подарившему мне самые прекрасные в жизни минуты. На дверях моей бывшей комнаты висел огромный замок. По-видимому, подумалось мне в досаде, эти офранцуженные кретины ужасно трясутся за свою драгоценную жизнь. Им везде и в каждом мерещатся здесь партизаны или диверсанты. Сам-то я никогда не запирал свою дверь, хотя бы этим стремился подчеркнуть свое доверие к Маше и ее матери. Мне пришлось коротать время в ожидании у знакомых ребят в соседнем доме. Минуты то летели со скоростью звука, то ползли медленно, черепашьими шажками. Уже прошло полтора часа, а Маши все не было. Несколько раз я порывался уехать. Дважды даже выкатывал мотоцикл на дорогу, но меня удерживали ее слова: «Ты ждать, Ганс!» Вначале я нервничал, чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке. Но чем дальше шло время, тем большее спокойствие овладевало мною. Теперь уже все равно, думал я. Наша колонна, безусловно, давно ушла. На мою машину посадили какого-нибудь резервного шоферюгу, а меня, как и предрекал Зигфрид, несомненно, сочли дезертиром. Я то мерил комнату аршинными шагами, то сидел неподвижно у окна, беспрерывно следя за дорогой. И все-таки просмотрел Машу. Ведь я ожидал появления из-за поворота той куцей лошаденки, а Маша, оказывается, шла одна, далеко опередив подводу. Я не обратил внимания на торопливо шагавшую вдоль обочины какую-то нелепо одетую фигурку полумальчишки-полудевчонки. И лишь тогда догадался, кто это, когда уловил краем глаза, что фигурка завернула к знакомому дому. «Да ведь это же Маша!» Сорвав с вешалки шинель и подхватив каску, я ринулся за нею. Наконец-то она пришла. Я взглянул на часы. Я ждал ее 2 часа и 18 минут. И дождался таки. Маша торопливо переодевалась, когда я без стука не вошел, а ворвался в ее комнату. От ее холодных, нарумяненных морозом щек, от рук и даже от волос несло резким капустным запахом. В углу, прямо на полу, были брошены ватные штаны, фуфайка, платок. На спинке дивана я заметил знакомый мне серый свитер и темную домашнюю юбку, которые Маша, видимо, собиралась надеть, да не успела. Необычно растерянная, смущенная, она стояла передо мной в стареньком мятом ситцевом халатике с порванным подмышкой рукавом. Халат был уже явно мал ей, легкая ткань туго обтягивала маленькие груди. Одна косичка у Маши расплелась, золотисто-пепельные волосы рассыпались по плечу. Смятый блекло-голубой бант валялся на полу возле ее ног. Поправляя машинально волосы, она подняла вверх руки. Сквозь дыру в рукаве я увидел кусочек белой кожи с темными, короткими завитками волос. Не помня себя, я шагнул к ней, распахнув шинель, прижал ее к себе, трепетную и нежную. Меня вдруг пронзило острое желание. Оно было внезапным, как удар молнии, и настолько сильным, что я едва не лишился чувств. Я задыхался, ощущая запах ее волос, ее юного, такого податливого, такого желанного тела. Этот случайно подсмотренный кусочек белой кожи, откуда исходил слабый, едва уловимый запах девичьего пота, буквально свел меня с ума. Я пытался бороться с охватившей меня мучительно сладкой одурью. Говорил себе: «Опомнись, уймись, немедленно отступись от этой девчонки. Ты будешь сам себя считать последним подонком, если обидишь ее. Она ведь верит тебе, только-только уверовала в твою порядочность. Не смей разрушать эту хрупкую веру». И в то же время кто-то другой, кто был намного сильнее меня, упорно нашептывал мне: «Возьми же, возьми ее, сейчас самый подходящий момент, вы одни в доме, пойми, больше такой возможности тебе не представится. Ты пошел на риск, чтобы увидеть ее, и теперь отлично знаешь, что тебя, как любого другого дезертира, ждут или расстрел, или в лучшем случае штрафная колонна. Так ради чего ты так оберегаешь ее? Или ты боишься ее упреков, слез? Не бойся. Не ты, так кто-то другой совсем скоро возьмет, сломает ее. Ну, чего же ты медлишь? Посмотри на эту девчонку, как она нежна и красива. Ты испытаешь с ней блаженство, какого никогда не знал раньше и никогда не узнаешь. Решайся. Сейчас ты уедешь и никогда больше не увидишь ее. Воспользуйся же своим правом победителя». «Маша, любимая...» Мой язык вдруг стал деревянным. Он совсем не повиновался мне. Я едва узнал свой собственный, какой-то надтреснутый голос. «Маша, скажи, ты любишь меня? Скажи только одно слово. Маша». Она вдруг мягко, но решительно отстранилась от меня. Поняла ли, что творится со мной? Ее серые, незамутненные греховной страстью глаза смотрели доверчиво и печально. «Ганс, ты хорошо человек, я знаю это». Маша вдруг взяла мою руку, поднесла к своей груди. Краем ладони я с сердечным трепетом ощутил, ни черта-то она, дурочка, не поняла, твердую среди мягкой упругости точку. «Ганс, ты здесь оставаться всегда. Мое сердце. Я никогда забыть тебя. Никогда». Она подумала немного, подбирая, видимо, слова. «Я желать тебе жить долго-долго. Лебе воль, Ганс». Мимо окна тягуче проскрипела полозьями повозка. Раздался грубый мужской голос. Мать Маши что-то ответила. хлопнула входная дверь. Я окончательно пришел в себя. Вспомнил, что ведь все еще не сказал Маше главного, того, о чем твердил всю дорогу. Однако разговора не получилось. Едва я заикнулся о Германии, ее лицо тотчас преобразилось, стало скучным и замкнутым. «Я никуда хотеть не отъехать», — произнесла она тихо и твердо, и мне показалось, с неприязнью посмотрела на меня. «Ганс, ты понимай, я тут, Русланд, родиться, тут жить, тут остаться всегда». Листок бумаги с моим домашним адресом, который я подготовил, когда ожидал ее, она, повертев с недоумением в руках, сунула мне обратно в карман. «Надо, нет, меня сердится, Ганс», — сказала она виновата и опять повторила. «Я никуда хотеть нет уезжать». «Ну что же», — подумал я с горечью, — «значит, это конец. Насильно мил не будешь». Уже в последний раз обнял Машу, крепко поцеловал ее. Мои глаза опять были влажны от слез, и все же я, вопреки всему, ощущал что-то наподобие счастья. Не такой уж я законченный подонок, если сумел сдержать себя. Я поднял с пола мятую бледно-голубую ленточку, что упала с Машиных волос. Положив ее в карман, объяснил ей. «Этот бант я сохраню в памяти тебе до конца своих дней». Мне все было никак не расстаться с Машей, а время летело, торопило. Наконец я нашел в себе силы оторваться от нее. Застегивая на ходу шинель, вышел на кухню. Ее мать стояла у плиты, что-то мешало в чугунке. По-видимому, она не предполагала увидеть меня снова здесь. Считала, что я не дождался Машу и давно уже уехал. Она растерянно и вопросительно смотрела на меня. В ее глазах читалась тревога. Я решился, подошел к ней. Взяв ее сухую, морщинистую, пахнущую той же мороженой капустой руку, поднес к своим губам. «Я уезжаю, мама. Теперь уже насовсем. Не волнуйтесь, я ничем не обидел Машу. Я люблю ее, вашу дочь. Прощайте». Я не стал ждать ее ответа, вообще не был уверен, поняла ли она меня, но все же мне показалось, ее взгляд несколько смягчился. Сойдя с крыльца, я посмотрел на окно Машиной комнаты. Она стояла на том же месте, где я ее оставил. Улыбаясь грустно, поднесла пальцы к губам, послала мне воздушный поцелуй. Лицо ее было печальным. Вот и все. Дитрих взглянул на меня. Вот так и окончилась моя любовь. Пока он рассказывал, я успела начистить картошку, нашинковала капусту, морковь, брюкву. На плите в нашей большой семейной кастрюле поспевала, распространяя вокруг аппетитный запах, овощное рагу, шумел, закипая чайник. Обед, слава богу, на подходе, и как раз кстати. Скоро придут наши с окопов. «А что было дальше, Ганс? Чем тебе обошлась та поездка? Удалось ли догнать своих? Давай уж, рассказывай до конца». «А дальше?» «Дальше ничего интересного». Голос его поскучнел. «И ничего хорошего. Своих я, конечно, догнал, но это произошло уже в ночь на вторые сутки. Как я и предполагал, наша колонна отбыла сразу после полудня. Обнаружив опустевшую стоянку, я зашел к местным штабистам в надежде узнать направление маршрута. Пожилой оберст неприязненно покосился на меня. Появился беглец. Ну что, нашел?» Не понимая, что он имеет в виду, я на всякий случай ответил. «Нашел». «Ну и как? Все в целости?» — продолжал тот непонятный допрос. «Да, все в сохранности. Смотри, парень, тебя ожидают большие неприятности». Вдруг устало по-дружески предупредил оберст. «Тебе здорово повезет, если сумеешь выкрутиться. Если удастся избежать самого страшного, впредь будь осмотрительнее». Трясясь на своем драндулете, я размышлял, что же подразумевалось под словом «нашел». Наверняка это неисправимый фантазер Зигфрид, выгораживая дезертира, придумал какую-то одному ему известную версию. Но, в общем-то, если признаться честно, тогда моя участь мало тревожила меня. Я еще весь был там, с моей Машей, еще весь был полон ее рук, губ, глаз. Я снова слышал ее ужасный, такой милый вульгарный говор. «Я никогда забыть тебя. Я желать тебе жить долго-долго». «Да», — думал я, подскакивая на льдистых колдобинах, «исполнится ли для меня это ее последнее пожелание?» Догнав, наконец, остановившуюся на ночлег в какой-то небольшой деревушке колонну, я, совершенно ошалевший от тряски, отправился искать Зигфрида. Шоферня разместилась по избам, и мне пришлось обойти несколько домов, прежде чем я нашел его, дрыхнувшего на теплой лежанке. Моя догадка оказалась правильной. «Ты потерял документы, понял», — пробурчал Зигфрид, едва разлепив глаза, после того, как я с великим трудом растолкал его. «Запомни, твою машину занесло в кювет, и ты, выбираясь из него, случайно обронил в снег планшет с документами. Обнаружил пропажу только перед самым получением приказа об обмарше. Это все, дружище, что я смог для тебя сделать. Лучшего, извини, не придумал». Внезапно он разозлился. «Где мой, черт подери, мотоцикл? Чтобы утром же он стоял на прежнем месте. И вообще, убирайся вон, кретин. Ходят тут всякие, спать не дают. Я уже говорил тебе, выкручивайся сам, как знаешь. Мое дело сторона». Выкручиваться особо мне не пришлось. Я просто повторил слова Зигфрида. Глупые, надо признаться, слова. Суд начальства был скорым и, по моему мнению, не совсем праведным. Правда, дезертиром меня не сочли, ведь я же вернулся. Однако от машины отлучили. За допущенное разгильдяйство, так значилось в приказе, меня направили в особую штрафную часть, где я и придуривал 2,5 месяца до своего ранения. «Почему, ты спросишь, придуривал?» Отвечу: я не смог больше убивать ваших русских солдат. Не мог целиться и стрелять в них, как в дичь на охоте. Вот такой, представляешь, со мной, верным солдатом армии фюрера, произошел казус. Не смог больше убивать, и все. Накачавшись шнапсом, мы, штрафники, бывало, с ревом поднимались в атаку, а я строчил в пустоту, пулял, что называется, в белый свет. Понимаешь, в каждом человеке с красной звездочкой мне стал вдруг видеться либо отец, либо брат Маши. А я не мог причинить этой девчонке горе. Однако русские Иваны и не подозревали о моем к ним тайном расположении. И в один несчастный день один из них прямо-таки прошил меня из своего автомата. Наши мясники-хирурги проявили чудеса, оставили меня для чего-то жить. Теперь тут, в Фатерлянде, я вынужден медленно умирать. Я всегда, пожалуй, с самого первого дня нашего знакомства испытывала непонятное дружеское участие к Дитриху, а теперь, после его столь искренней, взволнованной исповеди, мне особенно стало жаль этого, наверное, когда-то очень красивого парня. Я осторожно спросила: «Ганс, ты что, серьезно болен?» «Болен. Не то слово. Я изувечен, уничтожен морально и физически. Будь она трижды проклята, эта война. Будь проклят этот шизофреник Гитлер, что пытался растлить весь мир и добился в какой-то мере этого на примере нашего немецкого народа. Болен? Посмотри!» Внезапно он встал со стула, расстегнув одним движением молнию куртки, задрал вверх рубашку. Его живот был сплошь исполосован багрово-синими рубцами, шрамами. Я отвела глаза. Мне стало неловко, словно бы я ненароком коснулась чужой, запретной тайны. Смутился, опомнившись, и Дитрих. «Ну, мне пора. Я порядком засиделся здесь, да и тебя совсем заговорил. Кстати, кажется, и дождь уже перестал. Хочешь, я угощу тебя обедом?» — предложила я. «Уже все поспело». «Спасибо. Твое рагу пахнет очень вкусно, но у меня своя диета». Он полез в нагрудный карман куртки, достал кожаный черный бумажник, извлек из него плотный желтый конверт. «Здесь я набросал по памяти небольшой план, по которому ты сможешь найти ту деревню. Это примерно в 20-25 километрах от Вышнего Волочка. И еще там моя фотография. Первые месяцы войны. Польша. передай ее Маше, если она к тому времени еще будет помнить меня. В общем, это ее дело – хранить снимок или уничтожить. Кстати, лицо Дитриха вновь мгновенно покрылось взволнованным румянцем. Кстати, ты хочешь посмотреть Машу? О, у тебя есть ее фотография, конечно. Очень хочу. У Зигфрида была камера. Я попросил его сделать для меня снимок Маши. Но она почему-то не согласилась, заупрямилась. Из своей комнаты я слышал, как мать послала ее куда-то. Мы вышли следом и увидели Машу в саду, где она снимала с веревки белье. Я окликнул ее. Она обернулась, и в это время Зигфрид щелкнул. «Вот, посмотри». Дитрих вновь раскрыл бумажник. И в одном из его отделений, то ли мне показалось, то ли это было в самом деле, мелькнул край аккуратно сложенной, выцветшей, бледно-голубой атласной ленточки. Он подал мне небольшую любительскую фотографию. Среди стылых, с черными ветвями деревьев, стояла почти по колено в снегу совсем юная девчонка. В валенках, в широкой, наверняка с материнского плеча, плюшевой фуфайке, с потертыми, лоснящимися рукавами, в клетчатом платке. Она стояла с охапкой белья в руках, полуобернувшись в сторону невидимого объектива фотоаппарата. Прядь русых волос выбилась на лоб из-под платка. Взгляд широко распахнутых серых глаз выражал удивление, а на губах застыла досадливая полуулыбка. Так себе, в общем-то, девчонка. Честно говоря, мне она представлялась несколько иной, что ли более женственной, более взрослой. Я смотрела на свежее, простоватое лицо и думала о том, какой же неведомой загадочной силой наделила мать природа эту юную дочь Евы, если незваный пришелец из враждебной страны, в общем-то, достаточно умудренный жизненным опытом взрослый парень, оказался настолько пленен ею, что, забыв о первостепенной воинской присяге, мчался, сознательно рискуя жизнью, за многие десятки километров ради нескольких быстротечных минут последнего горького свидания. «Ганс, но это же не столь спешно», — сказала я, вертя в руках поданный им мне желтый конверт. «В Россию я, как ты понимаешь, отправлюсь не так скоро. Мы с тобой еще раз 100 увидимся». «Дело в том», — нехотя произнес Дитрих, «что через недельку-полторы я снова лягу в госпиталь. Предстоит еще одна, по мнению моего врача, сложная операция. И насколько я там застряну, неизвестно. В последнее время мой укороченный на 2/3 желудок окончательно взбунтовался, почти не пропускает пищу. Я вынужден питаться исключительно жидкими бульонами. Так что...» — он улыбнулся невесело. «Так что, если ты пожелаешь мне удачи, это будет для меня совсем не лишним». «Я желаю тебе, Ганс, всего самого доброго», — искренне сказала я. «Поправляйся быстрее и окончательно, и, возможно, ты еще сам увидишь свою Машу». «Знаешь, я как-то слышала от одной, на мой взгляд, мудрой немецкой женщины. Кстати, ты тоже ее знаешь. Это фрау Гельб, наша соседка». «Так вот, фрау Гельб верит в то, что после войны не будет больше никакой вражды между нашими народами, немецким и русским, что пролитые реки крови напрочь смоют ее». После обеда я рассказала прилегшей отдохнуть Симе, конечно, без особых подробностей, о том, что услышала от Дитриха. Мы извлекли из конверта, незапечатанного, фотографию Ганса, и я убедилась, что не ошиблась в своих предположениях. Этот беспечно улыбающийся, белозубый, еще не тронутый смертельным жалом войны, бывший бравый защитник фюрера с нашивками младшего командного состава, я не разбираюсь в них, немецких званиях, и в самом деле был когда-то удивительно красивым парнем. Не мудрено, подумалось мне, что зачитывающаяся английскими романами недавняя деревенская школьница ответно увлеклась им. Симу и в особенности Нинку рассказ очень заинтересовал. А сидевшая возле стола за сочинением очередного письма к Маргарите или к Эйдемиллерам мама, вроде бы не слушавшая нас, вдруг поднялась со своего места, проходя мимо в кухню, произнесла нараспев: «Ох-охо, вот уж правильно говорится, неисповедимы пути Господни». Я так и не поняла, что она хотела этим сказать. Я записывала услышанную от Дитриха исповедь в течение нескольких вечеров на протяжении почти 2 недель. Кто знает, может быть, мне действительно удастся когда-нибудь разыскать Машу. И я напомню ей, желательно или нежелательно для нее, историю большой любви к ней, русской девчонке, немецкого фронтового шофера Ганса Дитриха. Расскажу также, только будет ли ей это интересно, о дальнейшей его участи. А сегодня уже 12 декабря, вторник. Что произошло нового за эти дни? Многое. О некоторых событиях, особенно об одном, принесшем опять уйму переживаний, волнений и страха, я постараюсь рассказать здесь. Но в первую очередь, конечно, о событиях хороших, желанных. В конце ноября наши советские войска полностью очистили от немцев Албанию. Продолжаются бои за Будапешт. Не дремлют и союзники. Правда, их почему-то все время, как иногда меня с моей писаниной, заносит не в ту степь. Уж калашматили бы быстрее и энергичней фрицев здесь, на их германской земле, чем лезть куда-то к черту на куличики. Тогда бы с падением Рейха, главного средоточия зла, глядишь, и в других, ввергнутых в пучину войны частях света, быстро наступило бы умиротворение. Теперь же они после Греции высадили очередной десант на Филиппинских островах, где опять участвовало очень много самолетов и кораблей. Но принесший сегодня эту новость Янок, он встретил англиков от Степана, в ответ на высказанные мною вслух мысли, весьма пренебрежительно заявил, что рассуждать о подобном не нашего ума дело, и что, наверное, имеется общая согласованность в действиях всех союзных держав. Что же, может, это и справедливо, но только так хочется, чтобы весь этот кровавый кошмар закончился как можно скорее. Так уже трудно даются эти ожидания. Теперь несколько слов о текущих делах. Ноги мои, слава богу, поправились. Кстати, получившая большие ушибы правая стопа болела почему-то меньше, чем левая, на которой вообще был совсем незначительный синяк. И я уже с неделю хожу вместе со всеми на работу. Но и до этого не бездельничала, упаси боже, иначе Шмидт с ума сошел бы. Клара с Линдой, после смерти старой фрау, они ведут теперь хозяйство, выкопали для меня не пыльную, однако муторную работенку. Сидела в господском доме и чинила, штопала, латала господские шмутки. Господи, я поражаюсь этому немецкому скопидомству. Ведь к немедленной эвакуации уже все готово. Многочисленные ящики, короба, кошелки с различными консервами, крупами, мукой, сахаром, винами давно погружены в крытый прицеп, что стоит наготове в сарае. Одна из комнат дома буквально забита мешками и тюками с бельем, одеждой, рулонами тканей, постельными принадлежностями. Так неужели они намерены тащить за собою и это штопанное и латанное барахло? Ну, в общем, мне было приказано, и я делала и не переставала, как уже сказала, удивляться немецким странностям. Зато сколько за эти дни наслушалась от Линды и Клары, в основном от Линды, рассказов, явных небылиц и сплетен, касающихся жизни тех или иных деревенских обитателей. Но я рассказывать здесь о них не буду, не хватит ни времени, ни места. Пожалуй, отмечу лишь одну Линдину сплетню. А сплетня ли это? Оказывается, бойкая вдовица Мельничиха всерьез собирается оженить на себе вдового Шмидта и даже имеет твердое намерение отправиться вместе с ним в эвакуацию. Часть ее пожитков и припасов уже доставлена и погружена в бездонный тракторный прицеп. Недели 2 назад Лешка с Юзефом привезли от Мельничихи какие-то ящики. Прошедшее воскресенье явилось первым за много недель поистине выходным, свободным днем. Кажется, рытье окопов для нас закончилось. Ужасно неприятно думать о том, что оползающие по осени грязью, а сейчас запорошенные снегом траншеи, помешают наступлению наших войск, на какое-то время задержат их. Во 2 часу дня пришли Вера с Галей, и я настроила их, впрочем, без особого труда, сходить к Степану. Вот тут-то я и начинаю свой рассказ о событии, которое доставило мне много неприятных переживаний и страха, и которое вновь напрочь испортило только-только наладившиеся отношения с моей непримиримой мамулькой. С той памятной субботы Джонни у нас так и не появлялся, но зато мы интенсивно переписывались с ним. Джон гонял мальчишек чуть ли не через день, просто в шутливом легком тоне, интересовались самочувствием друг друга, сообщали очередные новости. После обеда погода внезапно и резко испортилась, хлопьями повалил мокрый снег. На подоконниках тотчас выросли миниатюрные сугробы, а дорога враз превратилась в мешанину из снега и грязи. Едва мы сошли с крыльца, как снег залепил лица, однако мы храбро шли вперед. У Степана в такую снежно-дождливую круговерть, конечно, никого не ожидали, поэтому страшно обрадовались нам. Джон оказался уже там и, как мне показалось, был рад больше всех. Все рассказывали о фаертаге Томаса, а Степан, глядя с улыбкой на меня, сказал, что Джонни только портил всем настроение своим угрюмым, мрачным видом. Нина, она наконец освободилась от обязанности прислужницы в хозяйском доме. Принялась запоздало ругать меня. Но разве ж я виновата? Вскоре пришли Томас, новенькие англики и Вахман Хельмут. Неожиданно заявились Яник с Юзефом и Иван Болевский. Джонни сбегал в лагерь за своим аккордеоном с памятными мне голубыми клавишами, и мы немного потанцевали. Около 5 часов Вера засобиралась домой. За нею поднялась и Галя. Джон и все остальные уговаривали меня остаться еще хотя бы ненадолго, но мне не хотелось обижать девчонок. Уж коли пришли вместе, так надо и уходить так же. Джон проводил нас до поворота в деревню. Повторил то, что писал и в письмах. Он не решается прийти к нам, так как опасается, что моя мама все еще сердится на него, что, по его мнению, не может не отражаться на мне. На это я горда, но, кажется, не совсем логично заявила, что уже, слава богу, сама не маленькая и как-нибудь самостоятельно справлюсь со всеми своими проблемами. Ответ на Джон тут же с готовностью заявил, что он сегодня же, то есть это было в воскресенье, явится к нам, только чуть попозже, когда окончательно стемнеет. Теперь я, наконец, вплотную приступаю к изложению того приключения, при воспоминании о котором у меня и сейчас начинают трястись руки и ноги, а сердце, по образному выражению Юзефа, «вуает кота-кота», кричит «караул», и от неприятных и даже страшных последствий которого нас всех поистине выручила какая-то сверхъестественная сила. Но об этом завтра или в один из ближайших дней. Потому что сейчас очень хочу спать, и моя элегантная парижская ручка просто уже дважды бессовестно вываливалась из рук. 14 декабря, четверг. Продолжу свое повествование от 12 декабря. Джонни пришел, когда было уже совсем темно. Немного погодя, заявился Ян от Нагеля с губной гармошкой. Поговорили о последних событиях. Джон сказал, что в боях за Будапешт нашим войскам опять удалось посадить немцев в грандиозный котел, и что, вероятно, Венгрия тоже скоро последует примеру Италии. Я завела патефон. Немного послушали музыку, и даже мы с Яном, а Юзеф с Симой, потанцевали. Потом пошли в кухню перекусить. Все наши, кроме меня и Юзефа, уже успели поужинать. Пригласили и Джона с Яном. Те не отказались. Сидели за столом, шутили, смеялись. Ребята снова рассказывали разные смешные истории. Словом, как и в прошлый раз, вечер проходил в самой что ни на есть непринужденной обстановке. Как будто перед бедой без причины разбирал смех. Ян взял в руки гармошку, а я с реверансом церемонно пригласила Симу. «Прошу вас, фрау мадам!» И мы с ней, горделиво подбоченясь и поводя плечами, прошлись по кухне в плясе, еще и припевая при этом. Русский, немец и поляк танцевали краковяк. В дверь постучали. Думая, что это Леонид возвратился от Гельба, куда он отправился слушать радио, мама вышла открыть. Мы, не обращая внимания, продолжали о чем-то болтать. И тут вдруг меня словно бы жалом кольнула тревожная мысль. Алешка ли это? И в тот же миг через полуотворенную дверь мелькнули в полутемном коридоре до тошноты знакомые фуражки с кокардами, раздались громкие, лающие голоса. «Гестапо!» Не помня себя, я мгновенно молча толкнула Джона, благо он был рядом, в кладовку Юзефа. Говорить что-либо не было ни сил, ни времени. За ним следом рванулся и Янек. Но они заметили. Они в эти секунды уже входили в кухню и тотчас, придерживая полы шинелей, как два черных стервятника ринулись следом. Бледная, насмерть перепуганная Сима, подталкивая перед собой слегка упирающуюся Нинку, торопливо скрылась в комнате. А я, стоя на том же месте, куда меня оттолкнули гестаповские ищейки, и чувствуя, как от лица отливает вся кровь, слушала, не в силах повернуть голову, резкие злобные крики, не понимая в те мгновения ни слов, ни смысла. Вот кого-то вывели из кладовки и орут над ним громко и торжествующе. «Кто ты? Откуда?» «А, Альтефреонт, старый друг. Сдается нам, что ты работаешь у Нагеля». Не в состоянии поверить собственным ушам, я осторожно поворачиваю голову. «О боже! Где же Джонни?» Растерянный Янек стоит в одиночестве перед гестаповцами, пытается что-то объяснить им. Один стервятник, длинный с рыжими усами, уже вышел из кладовки, другой еще что-то медлит. Но вот и он перешагнул порог, оказался тоже в кухне. Тут уж я, конечно, не плашаю, стараясь ничем не выдать ни смятения, ни радости, буквально извергаю потоки слов. «О, господа офицеры! Черт их там разберет, кто они по званию! Вы должны знать правду. Этот парень, поверьте, мы его даже не знаем, зашел к нам только на минутку, и то по делу. У моей мамы, вот она стоит». Я мило улыбаюсь и стервятникам, и застывшей в дверях кухни крайне встревоженной маме. «У моей мамы есть швейная машинка, и на днях этот парень попросил ее починить ему рубашку. Он уже собрался сейчас уйти от нас, но услышал стук в дверь и испугался. Поверьте нам, господа офицеры, и отпустите его, пожалуйста. Он больше никогда не придет сюда». Говоря все это, я словно бы машинально потихоньку двигаюсь к двери, увлекая за собой, подальше от кладовки, непрошенных, страшных гостей. Слава богу, вот они уже вышли из кухни. Один гестаповец, вцепившись как клещ в рукав Яна, остается ожидать в коридоре. Другой быстрым шагом направляется в комнату. Я незаметно с облегчением перевожу дух. Пусть ищет там сколько угодно, хоть до утра. Только не вздумали бы еще раз проверить кладовку. Перед уходом оба жандарма долго орут и на Яна, и на всех нас. Сегодня пока лишь одному нарушителю предстоит провести ночь в Шмейде. С недавнего времени появилась дополнительная холодная в подвалах деревенской кузницы. Однако эта участь грозит и каждому из нас, если еще раз здесь обнаружится кто-то из посторонних. Один из гестаповцев открывает дверь, пропускает Яна вперед. В ту же секунду раздаются дробные шаги по ступенькам, глухой шлеп прыжка в темноту и хриплые, досадливые крики. «Лангзам! Хальт, менш! Хальт! Медленнее! Стоять, человек! Стоять!» Понимаем, что Янок ушел, а стервятники остались с носом. Сквозь дрожь, только что пережитого, начинает разбирать какой-то ненормальный смех. И мы с Юзефом, прислонившись к стене и закрыв рты руками, до изнеможения неслышно хохочем в полутемном коридоре. Гестаповцы, раздосадованные, злые, почти тотчас же вернулись. У меня опять сердце зашлось от испуга. Не сунулись бы снова в кладовку. Приступили к нам с допросом. Как зовут этого польского лербаса? Где он живет? Мы, естественно, этого не знали. И они, снова поорав в истерике на всех, а больше почему-то на меня и на Юзефа, и пригрозив нам обоим уже не холодной, а концлагерем, наконец-то удалились окончательно. Тут мне, конечно, незамедлительно пришлось выдержать вторую баталию, семейную. Едва затихли за окном чавкающие шаги гестаповских ищеек, как мама заявила мне дрожащим от пережитых потрясений голосом. «Иди скажи, скажи этому английскому упрямцу, чтобы он сейчас же убрался отсюда, сейчас же, и чтобы духу его здесь больше никогда не было». Я и сама, не меньше мамы, была напугана неожиданным вниманием к нашему дому со стороны гестаповских стервятников. Кроме того, опасалась, что если я начну возражать, то мама повысит голос, и Джон, несомненно, услышит через стену наш бурный диалог и поймет, что здесь вокруг его шальной головы вновь собрались, увы, на сей раз чрезвычайно плотные грозовые тучи. Поэтому коротко сказала: «Хорошо, успокойся, сейчас я ему скажу, и он уйдет». С бьющимся сердцем я вошла в кладовку. Она была пуста. Сквозь неплотно прикрытую раму в темноту залетали, оседали на подоконнике редкие снежинки. На второй день, в понедельник, с утра прибежал только с запиской от Джона, в которой он с тревогой спрашивал, все ли у нас в порядке. Я коротко ответила, мол, да, к счастью, пока все окей, но попросила его не приходить пока к нам. Пообещала, что постараюсь сама быть в воскресенье у Степана. Оказывается, Джон выпрыгнул в окно, когда гестаповцы пожаловали во второй раз, а в первый раз он сидел, вернее, лежал, распластавшись под кроватью Юзефа. Просто удивительно, как он втиснулся туда, да еще в такой спешке, ведь эта самодельная двухъярусная кровать так низко расположена от пола. Представляю, сколько пылищи он оттуда выволок. Вдобавок ободрал часть пуговиц. Позднее Нинка, ради интереса, чтобы убедиться, как Джонни там разместился, попыталась повторить его действия. Вылезла из-под кровати вся взлохмаченная, красная, вытащила в кулаке три блестящие серо-зеленые армейские английские пуговицы. В общем, как это и кем сказано, и прекрасный Дон Жуан влез со страха под диван. Но, честно говоря, это сейчас мне смешно. А тогда, в особенности в те мгновения, когда стервятники ринулись вслед за Джоном и Яноком в кладовку, о, тогда мне было не до смеха. Ведь если бы они нашли Джона, нам обоим не миновать концлагеря. Это точно. Сейчас, чем больше я размышляю, тем все больше убеждаюсь, что протянувшаяся в тот вечер цепочка событий далеко не случайна, и что тут опять вмешалась и помогла нам какая-то сверхъестественная сила. Но разве же это не счастье, что в кладовке именно в воскресенье перегорела лампочка, а Юзеф не успел заменить ее? Разве это не удача, что Джон в тот раз не оставил свою шинель в коридоре на вешалке, как это делал всегда, а прошел, не раздеваясь, в комнату, а я уже позднее, почти машинально, по какому-то непонятному наитию, взяла ее с дивана и отнесла в кладовку, где положила в дальний угол, на ящике с картошкой. И разве же это не везение, что в тот вечер у нас был еще и Ян, и что при появлении немцев он не остался на виду, а тоже бросился вслед за Джоном в кладовку. Ведь если бы Янок не спрятался, а остался на своем месте, собственно, для него этот инцидент особой опасности не представлял. Мы уже знаем, что немцы сквозь пальцы смотрят сейчас на встречи поляков и остарбайтеров. Если бы он не спрятался, гестаповские стервятники наверняка решили бы проверить еще и кладовку. И, конечно, нашли бы, просто не смогли бы не найти там Джонни. Представляю, с каким злорадством они вцепились бы в него. А так, при обнаружении в темном помещении одного нарушителя, Яна, им и в голову не пришло, что там же может скрываться еще и второй нарушитель, да еще кто, английский военнопленный. А как известно, в глазах нацистов, тем более в глазах гестаповцев, даже безобидные контакты русских и англичан, как же, вражеские союзники, расцениваются как преступления против вермахта, а нарушители немедленно караются заточением в концлагерь. Ну разве это не провидение спасло нас? Слава тебе, Господи!